82. Владыка хочет ускорить бег событий к желанному концу. Указанное наступит, но чудовищна инертность людская. Даже вас, знающих, захлестывают волны Тамаса, но Радж, огонь, призовите. Нужно не только устоять, но и продвигаться. Устойчивость без продвижения цели не достигает. И нельзя отстать, можно оказаться в хвосте событий, но не на гребне волны. Предадим сердце учителю, ибо где сердце наше, там и сокровище наше. Учитель хочет, чтобы сотрудничество состоялось, непрерываемое течением внешних условий жизни. Направляю поток мировых событий в нужное русло. Противодействие уходящих энергий и людей велико. Планетные условия благоприятствуют темным. Много отравлений пространственным ядом. Невыносимо в мире. Воля человеческая направлена не ко благу. Новый мир под ударами темных и врагов эволюции. Напряженна борьба. Сердца, учителю преданные, являются оплотами сопротивления, сгустившейся тьме. Огненные сердца спасают планету от окончательной гибели. Если бы сеть света была снята, разрушение Земли было бы неминуемо. Потому крепко надо стоять на великом дозоре, не смущаясь ничем. Стражу владыка доверил. Неужели доверие не оправдаем? Говорю о защите планеты от действия коричневого газа. В сознании от него можно защититься и защитить других. Защитное планетное значение ауры избранных моих велико. Не только защитники, но и приемники и передатчики защитных вибраций или лучей света, учителем посылаемых. Мои лучи, наполняющие ауру планеты, касаясь ауры избранного, сгущаются и концентрируются в нем, в планетный узел света. Эти узлы и образуют защитную сеть света вокруг всей Земли. Это огненный противовес силам тьмы и разрушения. Сеть света сдерживает их, не позволяя вызывать чрезмерного нарушения равновесия стихий. Если бы не эта спасительная сеть света, планета погибла бы давно. При узловых событиях она напрягается и усиливается. И тогда нагнетение индивидуальной ауры, охраняющих сеть, велико и предельно. Но в нагнетении непомерном надо все-таки устоять. Не личное дело делается, но общее человеческое. Это и есть подвиг во имя спасения мира. Не видит герой света, несомываем в своей ауре, но этот спасительный свет служит великому делу. Значение огненного аппарата человека надо осознать. На миллионы трутней немногие мною поставленные творят дело спасения планеты. И уйти нельзя, уйти некуда, разве что во тьму. Надо стоять до конца, до полной победы света, которая непреложно запечатлена во днях близких, грядущих. Пространственному нагнетению противопоставим наполнение сердца владыкою. Им разобьем натиск хаотических энергий. Своим равновесием огненным удерживаем стихии в равновесии, возможном при данных условиях. Сдвинуты основания, потому силен натиск стихий. Следует еще более напрячь устремление к владыке. По этой линии можно получить всяческий иммунитет. В моменты особо ответственные веру надо обновить до непреложности. Нельзя усомниться в мощи иерархии, ибо что же тогда удержит планету? Дам всю защиту, но обратите лик свой ко мне, чтобы было куда послать луч. И уже не во имя себя, но ради спасения планеты действуйте. Когда все колеблется кругом, стойте утесу подобно. Говорил, спасение лишь в башнях духа. Башню свою укрепите на скале иерархии. Среди всеобщей неустойчивости незыблема лишь она.